осторожно шагая по пологому склону, прошел под какой-то дверью или отверстием. Сотрясение вдруг стало ревущим эхом, раскаты которого гремели, отраженные стенами огромной пещеры. Фритти не мог разглядеть ее сквозь клубы тумана, окружавшие его со всех сторон. «Словно разгневанный водопад», — подумал он. Мех быстро отсыревал. Он понял, что карабкается над каким-то широким подземным потоком. Странные подземные ветерки изменили направление, и пары, крутясь, унеслись. В полусвете мерцающей почвы Фритти разглядел гигантскую пещеру, над которой он, как насекомое, скорчился на одном из узких выступов, опоясывавших стены. Внизу, красновато светясь и пенясь, волновался необъятный водный разлив. У пещеры не было пола, лишь громадная дымящаяся река бесконечно текла от одного ее бока к другому, заполняя высоченную пещеру испарениями и беспорядочным шумом. Когда хвост трубой осторожно поглядел вниз с уступа, в морду ему ударило жаром огненной реки. От сотрясающей силы воды, бившейся в стены пещеры и уносившейся куда-то под утес, на котором он примостился, у Фритти закружилась голова. Покуда река с грохотом катилась во тьму, брызги, как пылающие кометы, взлетали вверх и под конец неподвижно повисали высоко у него над головой, а потом свинцово плюхались в свой источник. Фритти попятился от края и на время съежился поближе к туннелю. Наконец, от этого буйства его затошнило, он подался вперед. По окружности пещеры, ближе к ее противоположной стороне, различил несколько туннельных входов, угольно-черных на фоне приглушенно-красноватого камня. Плотно прижимаясь к стене пещеры, он направился к ним, осторожно ступая по высокой узкой тропке над беснующейся рекой. Это была медленная ходьба. Время от времени таинственно изменялся ветер, кружась, опускались туманы и заставляли его останавливаться, пока он снова не видел дорогу. Медленно, но верно, продвигаясь по периметру чудовищного помещения, он твердо сосредоточивал взгляд на тропинке. Иногда вдруг ловил углом глаза какое-то движение, но, вглядевшись, видел лишь прыгучие брызги. Один раз ему померещилось, будто видит две крохотные фигурки, спешившие по одной из тропок, исчертивших дальнюю стену. Но едва покосился в полумрак, снова поднялся туман. Когда он рассеялся, все, казалось, было как прежде. После целой вечности петляний по тропе он достиг дальней стены. Поднявшись по крутой тропке, добрался до отверстий, удаленных от рева и грохота кипящей реки. Первый туннель, до которого он дошел, сам дымился испарениями, и Фритти поспешил миновать его, но из следующего отверстия приветливо дохнуло чуть более прохладным воздухом. Едва он очутился внутри, жара стала быстро спадать. Довольный этим добрым знаком, Фритти принялся увеличивать расстояние между собой и громадной пещерой. Когда позади осталось уже несколько поворотов туннеля, шум реки упал до первоначального глухого биения. Фритти шлепнулся на пол прохода, на миг восславив относительную тишину и прохладу. Отдышавшись, коснулся языком сырой свалявшейся шубки. «Эй, ты!» — прорезал полумрак туннеля чей-то голос. Фритти вскочил на ноги, сердце колотилось в ушах громче яростной воды. «Подожди!» — прошипел голос. «Подожди, перекинься с словечком, с клыкостражем гнусником!» Глава 19. «О, только там, как Бог, я буду чист, где плоть мою омоет росный лист, где волны трав дробятся в пену лилий, где ветерок над морем серебрист». Алджернон Суинберн. Пристыв к месту, хвост трубой стоял, покуда медленные шаги поскрипывали к нему по туннелю. расслышал свистящее дыхание приближающегося существа. Чуть ли не ошеломляющее желание бежать боролось в нем с тупым смирением. Он мягко покачивался на месте. «Мой спутник и я хотим поговорить с тобой, незнакомец». Шипящие слова приближались с каждым звуком. «Спутник», — подумал Фритти, — «так их двое». Ноги у него задрожали, он поджал хвост и ждал. Из темноты выступила слепая голова клыкостража. Бесшерстная фигура неуклюже ковыляла к нему. Фритти вгляделся. Там, где на безглазой морде клыкостража некогда трепетали громадные ноздри, были только зарубцевавшиеся лохмотья плоти. Гнусняк, качнувшись, остановился в прыжке или полупрыжке от Фритти, и его поврежденная морда вопросительно заерзала туда-сюда. «Ты здесь?» — спросил клыкостраж. У Фритти подпрыгнуло сердце. Он невольно пискнул от облегчения. Чудовище было ранено. Оно не могло учуять его. Во всяком случае, чуяло неважно. «Ах!» — задышал гнусняк. «Ты здесь! Теперь я тебя слышу! Подойди, не бросай нас! Мы со спутником заблудились!» Слепое создание придвинулось ближе, выставив в сторону Фритти одно ухо. «Как тебя зовут?» Хвост трубой опять взвесил, нельзя ли вырваться, решил этого не делать. Возможно, тут были обстоятельства, которые можно бы использовать. Конечно, это будет опасно, но ведь под землей все может быть. «Мр-мр-мр, проходчик!» — выпалил он после мгновенного колебания. «Блестяще! Твое имя звучит так, словно ты предназначен помочь нам. Ты не из когтестражи, у тебя очень тоненький голос». «Я еще мальчишка», — быстро ответил хвост трубой. «Ах!» — удовлетворенно вздохнул гнусняк. «Конечно! При окончательной подготовке на службу берут даже молодых. Пойдем, ты должен нас вывести. Как видишь, я страдаю временной немощью». Бормоча что-то себе под нос, изувеченный клыкостраж повернулся и зашаркал по коридору. Фритти пошел чуть позади него. «Окончательная подготовка?» — удивился он. «Что происходит?» «Ты, должно быть, прошел мимо обжигающего потока», — бросил через плечо гнусняк. «Я никогда не подходил к нему близко. Боюсь, грохот воды сбил меня с толку. Это совершенно потрясает. Разве нет?» «Да, да, конечно же», — поддакнул хвост трубой. «А как вы оказались в этой пустынной части холма?» Помолчав, гнусняк ответил. «Видишь ли, боюсь, что я потерпел некоторую неудачу. Юнцы вроде тебя могут этого и не знать, но тут совершена довольно большая несправедливость. Несправедливость к таким старым служакам, как я. Не подумай, что я собираюсь осуждать, о нет. Но меня несправедливо наказали, потому что сбежал один заключенный. Но меня там даже и не было. О нет, я просто вовремя не осведомил своего начальника, лорда Кровососа. Когда приключился этот побег, он был наказан лордом-всевластителем. В свою очередь досталось и мне. Несправедливость! Такая несправедливость!» Клыкостраж прервал речь булькающим всхлипом. Фритти с дрожью страха и гордости понял. Гнусняк имел в виду его бегство. Спустя мгновение клык перестал ныть и сказал. «Мой спутник чуть-чуть обогнал меня, надеюсь, не ушел. Он тоже пострадал от несправедливости. Ах, да вот он! Теперь я точно его слышу!» Хвост трубой позабыл было о спутнике, но теперь и он заслышал громкое тяжелое дыхание. Завернув за угол, они приблизились к большой темной фигуре, которая распласталась в проходе. Гнусняк осторожно двинулся вперед, шаря перед собой большой морщинистой лапой, толкнул громадное темное тело. «Вставай, вставай!» — выкрикнул он. «Я нашел юного проходчика, который поможет нам отыскать дорогу назад. Вставай!» Пока лежавшее существо неохотно оборачивалось, гнусняк сказал Фритти: —